нам как раз удалось стать свидетелями торжественного взлета пузыря Буурахри. Так называемый «утренний патруль», состоящий из трех бравых полицейских, только что сменили их коллеги из полуденного патруля. Городской полиции весьма понравилась появившаяся еще во время эпидемии возможность патрулировать улицы с высоты, и генерал Бубута Бог все лето бомбардировал нашего многострадального короля скорбными посланиями, в которых он пространно рассуждал о том, как прекрасно могло бы функционировать его ведомство, если бы такой замечательный летательный аппарат принадлежал им, а не тайному сыску. В конце концов, бедняга Гурик не выдержал и принялся уламывать Джуфина поделиться с соседним учреждением этой куманской игрушкой. В начале осени Джуфин сдался. На мой вкус, он мог бы сдаться гораздо раньше. Экзотический летательный аппарат нам еще ни разу толком и не понадобился, разве что неугомонный Нуминорих неоднократно порывался прокатить на нем свое буйно помешанное потомство. Разумеется, мы не отдали пузырь в вечное пользование, скорее просто сдали в аренду до того неопределенного момента, когда тайному сыску зачем-то приспичит немного полетать. Не могу сказать, что появление воздушного патруля сделало работу городской полиции лучше или хуже. Оно ничего не изменило, зато наши горожане ежедневно получают море удовольствия, любуясь на контуры этого чуда уандукской техники, одинаково фантастические на светлом фоне утреннего неба или при зеленоватом свете луны. Говорят, что сам генерал Бубута однажды рискнул совершить на нем пробный полет. К сожалению, меня тогда не было в Йехо, но я неоднократно слышал леденящие душу истории о том, как этот смешной дядя с высоты в несколько дюжин метров грозил всем гипотетическим преступникам, что теперь-то они в собственном дерьме захлебнутся. Говорят, на земле было слышно каждое его слово. С тех пор горемычный летательный аппарат был раз и навсегда назван Бубутиным пузырем. И я здорово подозреваю, что возможность получить какое-нибудь более почтенное прозвище ему уже не светит ни при каких обстоятельствах. Мы с Нуминорихом с удовольствием проводили глазами стремительно поднимающийся в небо пузырь и почти бегом отправились к Джуфину. Мелифару еще не было. Очевидно, ребята из канцелярии скорой расправы рассказывали ему что-то совсем уж увлекательное. Так что я живо водрузил Нуминориха в кресло, сам устроился на подлокотнике, и мы, перебивая друг друга, поведали Джуфину очередную сагу о призраке Джубы Чебабарго. «Да, дела», — наш шеф удивленно покачал головой. «И за все это время ни одного заявления от потерпевших». «Наверное, все эти люди испытывали те же самые чувства, что и подружка Хенны», — нерешительно сказал Нуминорих. «Никому не хочется рассказывать посторонним людям такие вещи. С другой стороны, привидение не причинило никакого вреда ни этой леди, ни ее любовнику». Я имею в виду, что оно не стало ни покушаться на их жизнь, ни даже просто задерживаться в доме. Всего лишь наговорило гадости и исчезло. Поэтому никто и не пошел в тайный сыск. Вот если бы оно повадилось навещать их каждую ночь, тогда бы они к нам прибежали. Я же и сам не стал вам ничего рассказывать. Подумал, что это какая-то незаслуживающая внимания ерунда. «Да уж, гениальный поступок, сэр Нуминорих», — ехидно усмехнулся Джуфин. «Но ты правильно рассуждаешь. Люди приходят к нам только в случае крайней нужды, когда кто-то уже умер или, наоборот, ожил. А уж прийти в тайный сыск с историей о привидении, которое почему-то решило высказать свое мнение о твоей манере вести себя в постели... Они же, небось, думали, что мы будем вытягивать из них все подробности». «И правильно думали», — ухмыльнулся я. «Если бы такой пострадавший попался в мои лапы...» «Могу себе представить», — расхохотался Джуфин. Потом нахмурился и уставился в одну точку. Я понял, что он перешел на безмолвную речь. «Мелифару скоро вернется, я с ним только что поговорил», — наконец сообщил Джуфин. «Но я уже узнал главное. Джуба Чебабарго числится в Багудиной конторе как совершивший побег. И вот что интересно. В донесении коменданта Нунды сказано, что Джуба сбежал всего дюжину дней назад. А ваша подружка видела его призрак 30 дней назад, верно, Нуминорих?» 30 или 31, — педантично поправил тот.